Валерий Гуров, Семен Афанасьев. Гонконг. Почти что пенсия. Читает Денис Ударов. Глава первая. Гонконг. Корпорация ЦАИ Групп, недавно национализированная со сменой частного собственника на Государственный комитет по контролю и управлению государственным имуществом. Кабинет господина Сяна. 8 августа, 14.53. «Уволен! Уволен! Уволен!» Все на китайском языке. Передо мной зависла бульдожья рожа, перекошенная на бикрень. Слюни летят и пучат глаза с восточным разрезом. «Ох ты ж! А ты кто такой, чучело огородное?» Моргаю. Китаец схватил меня за грудки, трясет. Слышу треск пуговиц рубашки. Толком не понимаю, где оказался. Как китаец отпускает меня и вскакивает. Чего этот душевобольной вообще ко мне прикопался? Голова идет кругом. Соображаю, будто с запозданием. Чудик поднимает две половинки портрета с протяжным «фух», пытается их соединить. На холсте какой-то политический деятель, сужу по китайскому флагу. Соединить несоединимое не выходит. Китаец театрально разводит руки, закидывает голову и начинает рыдать. Горе-то какое у людей, да. Чувствую, что промок. Поднимаюсь на локти и оглядываюсь. Место мне незнакомо, но руки и ноги целы, а голова соображает, правда, туго. Понимаю, что мыслю на китайском языке. Непривычно и привычно одновременно. А еще я, похоже, пьян. Идиот с половинками портрета тяжело опускается на стул. Агрессию господина Сяна как рукой снимает. А я уже думаю поправить ему лицо с правой. Стоп. Пытаюсь понять, откуда всплывает имя. И снова странное чувство, когда я вроде знаю рожу китайца, а вроде и нет. Сян теми же глазами пялится на палас. На белом ворсе видны следы отпечатков туфель. Химчисткой тут явно не обойдешься, палас можно выбрасывать. Да, нашел, за чего убиваться. «Ты у меня поплатишься!» Сян грозит пальцем, трясущимся снимает телефонную трубку. Я игнорирую его, продолжая осматриваться. Действо происходит в просторном кабинете. На стене висит коллекция холодного оружия, на небольших полочках мерно горят свечи. Окна задернуты жалюзи. Из мебели только большой дубовый стол, пару кожаных стульев и огромный книжный шкаф. Ах да, еще аквариум с пираньями. Видимо, чудику не хватает жизни острых ощущений. «Немедленно! Сейчас же! Иначе я буду звонить в Пекин!» Сян, дождавшись ответ, истерично орет динамик, просит немедленно прибыть в службе собственной безопасности некой корпорации ЦАИ Групп. А я еще думал, чей логотип нарисован на стене. Одновременно слышу жужжание камер. Установленная в углу кабинета поворачивается в мою сторону. Понять бы еще, что стряслось и о чем мы сцепились, как собаки. Боковым зрением вижу, как захлопывается дверь в кабинет, за нами все время подглядывает какая-то дама в форме уборщицы. Немалых усилий стоит подняться. Меня качает, как на палубе попавшего в шторм корабля. Ноги гнутся, как переваренные макаронины. Приходится схватиться за столешницу, чтобы не упасть. Я не просто пьян. Во мне больше алкоголя, чем крови. И угораздило же, я всегда знал меру алкоголю. Рядом с книжным шкафом есть зеркало. Вижу себя и вздрагиваю от неожиданности. В отражении почти старик. Черные волосы, основательно побитые сединой, взъерошены и торчат пучками. Костюм помят, галстук набекрень, верхние пуговицы оторваны. И лицо такое, будто поводили о стиральную доску, сморщенное, как куриная жопа, и под глазами мешки. Ношу очки с огромными толстыми линзами в роговой оправе, правда, похоже, от возрастной дальнозоркости. Знакомство с нынешним собой озадачивает, это еще мягко говоря. Выгляжу как архивариус, но бейдж на груди подсказывает. Мао Юн, заместитель начальника производственного участка номер 43. Хорошо, что дальше? Решаю выяснить у этого Сяна, что произошло. Сажусь в кресло, одергиваю брюки и складываю руки на стол. Продолжим. Свободно говорю на чистом китайском, хотя язык ворочаю с трудом. «Ты...» Сян багровеет, начинает задыхаться, одной рукой ослабляет галстук, второй лезет в выдвижной ящик стола. Достает оттуда пластину таблеток, та оказывается пустой. Он несколько секунд на нее испуганно пялится, потом впивается в меня взглядом и, заикаясь, пытается что-то выдать. «Вы?» — тычет трубку телефона. Выходит скверно. «Кто еще из нас выпил? Может, не поделили что-то по пьяной лавочке, однако рюмок выпивки на столе не замечаю». Пока улавливаю посыл, Сян заваливается на кресло назад так, что из-за столешницы только вверх тормашками ноги торчат. Кстати, нагрудного бейджа у него нет, но на столе стоит именная табличка с надписью «Сиан Сян, начальник производственного участка 43». Из брошенной телефонной трубки слышу чей-то визг. Возмущение вперемешку с отборным матом. Дверь за спиной снова открывается с такой силой, что ручка бьет о стену, оставляя вмятину. Ёжусь. Громкие звуки бьют по барабанным перепонкам. На пороге вырастают двое секьюрити в черных очках и таких же костюмах. Комично смотрятся вставленные в нагрудные карманы белоснежные носовые платки с эмблемой корпорации. Решительно идут в мою сторону. Бесцеремонно хватает подмышки и выволакивают из кабинета. Прежде один из них подбирает конверт, валяющийся на полу, и сует в карман моих брюк. Сопротивляться получается плохо. Я с трудом стою на ногах, в голове от выпитого кружатся вертолеты. Это не считая чужого тела в возрасте. Хозяин его за физической формой явно не следил. Это тоже, чтобы сказать, очень мягко. В кабинет Сяна подбегает девчонка в белом халате, таща сумку с красным крестом. За ней на всех парах несется уже знакомая уборщица. На меня обе смотрят с каким-то сожалением. Тут вы не правы. Меня жалеть не надо. Дайте только время. Секьюрити стаскивает меня по лестнице, ничуть не заботясь о том, что мои ноги бьются о ступени. С левой ноги слетает туфель. Я остаюсь в одном носке, порванном на большом пальце. Проходим через какой-то цех, срабатывают автоматические ворота. Оказываемся на улице, где меня проносят мимо курилки. Оттуда на меня с усмешкой пялятся двое молодых китайцев, одетых с иголочки, один из них курит сигарету. Секьюрити запихивает меня в черный тонированный автомобиль и увозит. «Куда едем?» — с трудом ворочаю языком. Никто не отвечает. Едем недолго. Машина с визгом тормозов останавливается, заднюю дверь открывает мордоворот. Нисколько не церемонясь, меня тащат к небольшому стеклянному зданию, волоча по земле, будто мешок с картошкой. Внутри стекляшки куча турникетов. Понимаю, что это проходная. Подходим к турникету, рывок, и меня ставят на ноги, продолжая придерживать за шиворот, чтобы не упал. Надо же так, мой реципиент напился, а мне выгребать. Мордоворот срывает с меня бейдж, забирает пропуск, шмонает по карманам и вытаскивает какие-то ключи. Когда заканчивает, у меня наконец получается частично восстановить контроль над чужим непослушным телом. «Зачем же я так напился, дорогой предшественник? До коматозного состояния!» Непосредственно удерживают двое. Напрягшись, сперва выпрямляя ноги, груз в их руках теряет вес, затем расслабляю. Импровизированные конвоиры крякают, напрягают мышцы, чтобы удержать меня в вертикальном положении, и дружно выходят из равновесия. Теперь бросить пальцы на запястье первого, надавить на тыльную часть ладони, загибая кисть к локтю и заставляя разжать руку. Есть. Дальше освободившийся рывком против большого пальца. Второй спохватывается на удивление быстро. В долгие фехтования, любые размены ударами и прочую акробатику ввязываться нельзя. Не тот возраст, не тот организм, не то состояние из-за выпитого, не тот противник. Очень короткий шаг вперед, благо дистанция и так невелика. Короткое движение лбом вперед, и мои очки весело звенят разбитыми стеклами по каменному полу. А второй секьюрити как стоял, так и заваливается назад на прямых ногах. Что-то еще могу в этом теле, никак не молодом и не спортивном. На моем лице успевает зажечься улыбка перед тем, как свет в глазах гаснет и звуки отключаются. Со всеми сопровождающими не уследить, кто-то прикладывается по затылку сзади. В бессознательном состоянии сгруппироваться не получается, и я уже не чувствую, как впахиваю землю щекой, словно комбайн на пашне. На улице жуткий ливень, а я лежу на земле, моргаю глазами и всматриваюсь в огни небоскребов Гонконга. Странно. Я думал, тут везде асфальт, а лежу на голой земле. Меня переполняет не самая уместная на первый взгляд эйфория. Не все кончено, радужно, но второй шанс на новую жизнь — это всегда второй шанс. Забитого двух небитых дают, и своим гдигапом я намерен воспользоваться по полной. Кажущаяся бесперспективность положения и возраста не в счет.